Глава вторая. Деревня. «Ну, здравствуйте. Неадекватные какие-то». Пробормотала я, и чтобы хоть как-то себя успокоить, начала разговаривать сама с собой. «Так, соберись, Эля. Сейчас я приду в деревню, и все образумится. Я узнаю, как добраться до железнодорожной станции и сяду на ближайший поезд. А уже сегодня или завтра буду гулять по Питеру и смотреть на Неву. Ой!» В этот момент меня за ногу больно укусил подлетевший овод. «Вот же зараза! Да чтоб тебя!» За руку укусил еще один. Я огляделась и, увидев растущий цикорий, поспешила к нему, а после сломала стебель с голубыми цветами, чтобы отгонять надоедливых оводов и слепней, которые так и кружили вокруг меня и норовили укусить. Дальнейший мой путь прошел без приключений. Если не считать, что пару раз на дорогу передо мной выбегали коричневые верткие ящерицы. А один раз прополз толстый черный уж. Наконец я подошла к деревне. Она была огорожена забором, у которого толпились куча деревенских жителей. Все они почему-то были одеты в старинные одежды. На женщинах были сарафаны с вышитым красными нитями орнаментом. А мужчины были в домотканных и грубых рубахах и штанах. «О, костюмированная вечеринка! А может, здесь фильм снимают?» И я подошла к толпе. «Добрый день!» Постаравшись мило улыбнуться, я прихлопнула слепня, все-таки укусившего меня за плечо. «Ой-ё! Зовите Никифора!» Бледнее загласила одна из дородных женщин, стоящая сбоку. «И впрямь нечисть! Лисавка! Как есть лисавка!» Послышалось сбоку. «Да нет! Ты глаза-то разуй! Это сама Кикимора!» Крикнул кто-то с другой стороны. «Да это же ведьма! Видели, как она слепня прихлопнула? Разве ж лисавка али Кикимора нагнулся едучего подняла бы руку, а? То-то же!» Дед с седой бородой, и на голове которого, несмотря на 40-градусную жару, была одета шапка-ушанка, многозначительно поднял палец вверх. «А и впрямь ведьма!» Загласила бабка, стоящая с ним рядом. «Вы поглядите! Наряд какой! Сармата! Плечи открыты, ноги открыты! Это что же ж за наряд-то такой? Девка и в штанах, да еще и в коротких таких! Стыдоба! Ой, стыдоба! Она наших мужиков пришла соблазнить и увести!» И бабка, быстро сдернув с головы платок, накинула его на своего деда, закрыв ему глаза. Несколько стоящих рядом женщин последовали ее примеру. «Да у нее волосы зеленые. Какая ж она ведьма-то! Я вчерась точно такую же лисавку на болоте видел!» Раздался недовольный голос откуда-то из толпы. «Да, это она и есть. Та же самая. Видать, за мной пришла. Чем-то я нечисть лесную потревожил. Обидел. Вот она и пришла. За мной, окаянная. Вот так сокол ясный больше не взлетит. Заберет мою богатырскую голову. Заберет мою богатырскую головушку, лисавка. Да на потеху нечисти. Уведет на болото топкие в леса дремучие. А что ж, прощевайте, братцы». Продолжил неизвестный, периодически всхлипывая. «Ох, жизнь, крутинушка! Не гулять больше добру молодцу, не слушать смех девичий!» И тут говоривший растолкал тех, кто стоял перед ним, и, выйдя вперед, упал на колени и загласил. «Не губите ты меня! Пожалей! Дома дети мал-мала меньше семеро по лавкам!» «Какие дети? Да у тебя ж даже жены-то нет!» Раздалось сзади. Откуда-то сбоку добавили. «Да ты вчера с Архипом с самогона наклюкался и в коровнике уснул, а потом по деревне с топором бегал, пока тебя Севьян не скрутил и обратно к бабке Лукерье не отнес. Какой лес-то!» Из толпы послышались смешки. «Да-да, было дело. Микола устроил тут вчера». «Ага, совсем ум пропил. И ничего я не пропил. Я не пил вчера. Эта лисавка меня заколдовала. Вот я и стал на людей бросаться», — оправдывался Микола, которого за толпящимися людьми Эля не видела. «Ха, ага, это поэтому он тебя перегаром на все село разит!» Рассмеялась женщина с платком на голове. «Да я сама лично у вас бутылку и отняла!» Вперед вышла дородная женщина. Про таких говорят, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. «Слухай, Архип!» — раздался голос Миколы. «А мы-то думали, что выпили все!» В голосе Миколы послышалась надежда. «А ну, глупая баба, отдавай нам бутыль обратно!» В этот момент Эля поняла две вещи. Первая, про нее все забыли. И вторая, жить Миколе осталось считанные секунды, потому что толпа разошлась, и она увидела тощего маленького мужичка, стоящего подбочинившись. А та самая женщина, превосходящего его в росте на две головы, а вширь так раза в четыре точно, схватила поданное ей кем-то сердобольным полено и занесла его над головой несчастного. «Отставить смертоубийство!» — крикнул взявшийся непонятно откуда в толпе батюшка.